Собрание эту инициативу одобрило и надушно посмотрело на кузнеца. А тот, видя такую требовательность коллектива, встал и заплакал. «Да ты чё, всполошились те? Мы же не так, мы в долг вернем с получки, а вось к Новому веку выдадут хоть часть зарубленную, не дрей в земле». А он, кузнец вот, стал вдруг себя одежду урвать. Рехнулся, решили, с достатку крыш поехал, а он вот, глянули, а на нем все исподнее майка и трусы из вафельного материалу. И по боку три зеленых полоски тянутся. Уральский адидас, не иначе. А кузнец говорит, вот, вся моя зарплата вафельный полотенце. Уж километр два, а то и три заробил. И тапочки пар 20. Одни ношу, а 19 остальных пар баб моя сидит на базаре продать не моет. Это по что ж так, удивились наши верхние балдинцы. Это кто ж с тобой таким длинным рублем расплачиваться? Правительство, а может быть, партии с подполья? Не то и не это, — отвечает кузнец. Похоронное бюро нас подрядило аж до конца всеобщей стабилизации. Народу в верхней балде еще много, поэтому цех наш не скоро остановится, ведь каждый покойник, даром что сбережений нет, а крест и оградку себе требует. И даже в завещании про то пишет. А воля умершего для тех, кто еще живо, сами знаете. Вот, значит, все три смены мы и куем, штампуем, варим. Кому звезду, кому крест, а кому и полумесяц случается. Только вот зарплата у нас хоть и километрами меряется. Однако по вафельному курсу за одну тышу 63,5 сантиметру. Верите ли мне, не квартира, а вафельный домик, шторы из полотенец. Чехлы на крестах и диване тоже, половая тряпка и та вафельная, не говоря уж про подстилку собаки. Баба моя из этого добра уж и гарнитуры делает, навострячилась, всю родню обшила. И я вот в этом, — сказал и вдруг орять заплакал. — Да чё ты, чё, — стали его успокаивать, — радоваться надо, чё предели, а не как мы. — Эх, братцы, — говорит кузнец, — я бы радовался, да временами жрать больно охота. И жена голубка просит, а эти вафли вот у меня где уж стоят. И я возмутила. Чё ж ты, дур, тогда на работу ходишь, коли эта похоронная жизнь тебе обрыдла? Так опять же, понимаете, нам прямо к станку остатки вспоминального стола приносят. Ранее сердобольные родственники нищим на кладбище это раздавали, а теперь рабочему классу несут. А то у нас и сил-то не будет заказа их не выполнять. Посмотрели друг на дружку мужички и запечалились. Да, и про это тоже потомкам не напишешь. Как там у них в 21 веке с пониманием будет неведомо? Прочтут, да еще чего доброго. Поймут с недотямую. Чё, про ихний, прости, Господи, вафлями шибко баловались, позору потом на века не оберёшься. Про чё ж и писать? — вздохнул литейщик и, к сожалению, посмотрел на свой родной город, раскинувшийся под горою.